Глава 11. Какой-то инфернальный мир. Материк, лес у реки. Что-то около 2 дней назад. Значит, у меня скоро будут гости. И как интересно они почувствуют себя в этом мире, даже не знаю. Чтобы здесь выжить, нужно родиться темным и быть завязанным на совершенно иную энергетическую матрицу, чем у обычного существа. Ну или необходимо быть кем-то похожим на меня, кому все равно, с каким типом энергии работать. Однако, если это обычные эльфы, то пребывание здесь им грозит смертью. Тем не менее, они хотят прилететь сюда. Я слышал, что они ушли готовить какой-то корабль. Как я понимаю, космический. С ними можно будет поговорить еще раз и предупредить. Думаю, в любом случае по прилете они свяжутся со мной еще раз. Хотя бы просто для того, чтобы узнать, жив я здесь, еще или уже скопытился. А вот согласятся они на высадку на планету или нет, не знаю. Да и вообще, смогут ли они здесь сесть, тоже не очевидно. Слишком уж это неправильное пересечение действительности, магической реальности и технологической вселенной. Из знаний древних, которые я изучил, следует один постулат. Если в мире действует магия, то в ней очень плохо с технологиями. И наоборот, если присутствуют высокие технологии, то нет магии. Однако я уже несколько раз встречал яркие исключения из этого правила, начиная с тараканов, вооруженных лазерами, и заканчивая киборгами с их летательными аппаратами и бластерами вестников. Ну и последним шагом оказался этот биомедицинский комплекс. И все они прекрасно чувствовали себя в мирах, переполненных магией. Даже более чем. И это непонятно. Я уже несколько раз натыкался на такие, казалось бы, очевидные нестыковки в той информации, что дошла до нас со времен древних. И у меня еще больше складывается впечатление, что писались эти законы для одной реальности, параллельной вселенной или еще чего-то, где они и правда имели свою силу, но по какой-то причине информация о них попала к нам, где они уже не имеют той силы, что была в них раньше. Вот и сейчас. У меня есть оборудование, которое работает. Это медицинский комплекс. И оно опознало установленный мне ментальный модуль, который я считал анализатором, как некую ментальную нейросеть Tactics-44MK. Комплекс, который обнаружил ее в моем организме, посчитал эту нейросеть запрещенной и попытался доложить об этом куда следует. И что удивительно, у него это получилось. Вот в этом-то вся нестыковка. Каким образом? Как он смог все это сделать? Обнаружить, понять, доложить? А мне на этот донос еще и ответили. Да не кто-нибудь, а эльфы. Правда, именуют они себя аграфами, но и на мое обращение они не особо возмутились. Только та пожилая леди сказала, что я из пиратов, коль так их назвал. Что еще? Я четко понимал, что мне не хватает какого-то главного элемента в этой головоломке, который сразу позволит взглянуть на всю эту картину под другим углом. Блин, а ведь что-то такое крутилось в моей голове, но я никак не мог понять, что... Так, что-то я знал о космических кораблях и о том, что я их видел. А видел-то я их всего однажды. Точно. У меня была фреска из убежища тараканов. Быстро пошарил в своем хранилище и вытащил ее. Ну и что здесь? Картина хоть и выглядит достаточно качественно, но особого результата не дает. Стоит какое-то, возможно, космическое судно. Из него вышло несколько человекоподобных личностей. Кто это, по картинке не очень понятно. Я ведь говорил с эльфами, ну или аграфами, как они себя называли, и на инфокристаллах древних я тоже видел в основном аграфов. Так что, возможно, тут были тоже они. Но все это не то. Что еще? И я чуть ли не с микроскопической точностью загнал изображение фрески в анализатор, а потом стал рассматривать всю ее вновь. Вот мой взгляд зацепился за корабль. Что-то не давало мне покоя. «Вот оно», — обрадованно заметил я, — «именно то, что и хотел увидеть. Надо восстановить данный участок изображения по остаточному следу». Я выделил небольшую часть нарисованного на фреске космического судна, где, по-моему, были нанесены какие-то символы. Прошло несколько секунд, и передо мной некий набор цифр. Сначала я подумал, что это некий инвентарный номер корабля, ну или еще что-то. Но тогда вопрос. Зачем на том, что пытаются хоть как-то увековечить, наносить ничего не значащие символы? Правильно, незачем. Обычно пишут «Здесь был Вася Пупкин, 1992 год». А если и эти символы означают нечто похожее, дату, что сейчас, что, вероятно, тогда отмечали цифрами. Значит, отсекаем буквенно-рунный вариант, и вот у нас остается некий набор цифр. Для меня он ровным счетом ничего не значит, но у меня есть подсказка. И я быстро восстановил в памяти, а потом перенес в анализатор помещение, из которого со мной вели переговоры эльфийки. Где-то я видел нечто похожее. Ну или подходящее. И я осмотрел стену позади стоящих передо мной аграфок. Нет, ничего. Но я точно что-то видел, мысленно пробормотал я. Не могло же мне показаться. И я еще раз просмотрел чуть ли не покадрово всю запись нашего разговора. Стоп, назад. Отматываю я несколько кадров в обратную сторону. Видно очень плохо, но это как раз то, за что зацепилось мое сознание, когда я смотрел на восстановленные анализатором символы. Я подсознательно видел один кадр, где отображалось что-то похожее. Это тот странный прибор на руке у девушки, которая сказала, что я взломал их передатчик. Так, с этой стороны экран этого прибора зеркально перевернут. Инвертируем его. Да, вот они, эти цифры. Обрадованно смотрю я на верхний угол небольшого экранчика. Хотя нет, что-то не так. Если опустить последние цифры, которые, допустим, обозначают секунды, минуты, часы и дни, то этот набор все равно отличается, поглядел я. Нет, первые-то совпадают, и если думать логически, то это тысячелетия и столетия. И они, похожи одни и те же. Но вот две последние цифры. Получается, дата на фреске практически на 97 лет младше той, что я вижу на экране прибора этой эльфийки. И какие выводы? Что-то я впал в ступор. Если бы дата на фреске была старше, то вопросов не возникло бы. Я отнес бы ее просто к той экспедиции, что они разыскивают. Но здесь ситуация с точностью да наоборот. Дата на экране прибора, который я заметил мельком, старше даты на фреске. Это что получается? Тот корабль эльфов, что я видел на фреске, прибыл сюда практически через 100 лет по времени исчисления аграфок, с которыми я общался, но при этом здесь это произошло практически 25 тысяч лет назад. Что-то непонятно. Здесь, там, тут, так и крутилось в моей голове. И вдруг как вспышка. Вот именно, что тут и там. И я обалдело посмотрел на прибор, который лежал передо мной. А кто вообще сказал, что те аграфы, которые его изготовили, и те, с которыми я сейчас общался, одни и те же личности? Тогда многое становится понятным. Ведь я уже кучу раз натыкался на то, что это реальность параллельных вселенных и миров с разным течением времени. И вдруг мне по какому-то невероятному стечению обстоятельств удалось достучаться до параллельного пласта вселенной из этого мира. Ведь он узловой. И такое тут вполне возможно. Не зря же здесь чуть ли не на каждом шагу встречаются какие-то странные аномалии, которых в остальных мирах практически нет. Ведь этот мир может быть пограничным и лежать не только на стыке других миров, но и на стыке параллельных вселенных. И событие, которое произошло у нас десятки тысяч лет назад, в другой вселенной еще просто не наступило. Тогда ясна и схожесть технологий. Мы движемся с ними по одинаковому пути развития, но они отстают от этой реальности на 25 тысяч лет. Ведь и здесь, похоже, раньше была высокотехнологичная цивилизация, которой предшествовала цивилизация древних, а ей — предтечи. У них же, возможно, сейчас как раз расцвет технологического прогресса. Но тогда непонятно, почему эта девушка так похожа на мою Селею. Или все же нет двух одинаковых вселенных, и это и есть воплощение моей Селеи, только в их параллельной реальности. Ведь они уверены, что я и где-то там успел наследить. Но уж что-что, а там меня точно не было, в этом я уверен. Но зато теперь у меня в голове сложилась хоть какая-то более-менее стройная идея того, с кем же меня свела судьба. Кстати, а ведь и древние с их законами могли быть не отсюда. Почему я решил, что они коренные жители этих миров? Они ведь точно так же могли прибыть сюда откуда-то из параллельной вселенной, оттуда, где их законы как раз работали в полную силу. Но попав в эти миры, они не переписывали их, а лишь вносили небольшие коррективы. Вот почему практически везде можно встретить представителей одних и тех же рас. Ведь расселение могло идти не только по мирам в одной ветви, но и по всему стволу дерева миров, как его именуют боги. И из какой ветви сейчас со мной связались эти самые аграфы, неизвестно. Но известно другое. Попавший ко мне медицинский комплекс, возможно, чуток поновее, чем они думают. Нейросеть и правда, судя по всему, была дюже секретной. Они знают они о ней лишь по той простой причине, что до сих пор сами ее не изобрели. Но самое главное, что они скинули мне коды доступа. Не знаю, сработают они или нет, но коли это раса долгоживущих, то есть надежда, что и коды у них не меняют каждый день. Тем более на таком не слишком секретном оборудовании. Вот и посмотрим, что мне вообще досталось от аграфов, и что это за симбиот-помощник, о котором говорила Классая. Первым делом проверяю коды, переданные мне аграфкой вместе с пакетом данных. Я даже не очень удивился, когда они подошли, хотя формально должны были устареть на сотню лет. «Получен полный доступ для управления биомедицинским комплексом», высветилась надпись у меня в сознании. «Ну и что мы можем?» «Да по сути ничего. Никакого меню или чего-то подобного». Он как был полностью автоматическим, так и остался. «Ладно, попробуем по-другому. Провести повторную диагностику», — распорядился я, сконцентрировавшись на себе. В этот раз она продлилась не час, как я рассчитывал, а чуть ли не в 3 раза дольше, но, наконец, завершилась. «Диагностика выполнена на 100%, — доложил комплекс и сразу уточнил. «Вывести полученные результаты?» «Да», — согласился я. Вот теперь и правда эти медицинские показатели больше походили на то, что должен был выдать такой диагност, только для меня они не имели значения, так как я все равно в них ничего не понимал. Поэтому лишь обратил внимание на те, которые были подсвечены желтым, оранжевым или красным цветом, предположив, что это не очень хорошо. Однако пока оставил разбор этих параметров на будущее и перешел к следующему заинтересовавшему меня пункту. Обнаруженное оборудование. Нейросеть ментального типа, серия Tactic 44МК, степень интеграции 74%, норма, степень адаптации 81%, норма, уровень настроечных параметров по умолчанию ниже нормы, текущая эффективность работы 47,9%, ниже нормы. И никакого упоминания о том, что о ней срочно необходимо куда-то сообщить, но это только первый пункт в выведенном списке. Дальше шло его продолжение. Портативный автономный вычислитель военного образца серия Quark-5, степень интеграции 20%, ниже нормы. Степень адаптации, адаптация модуля под реципиента не произведена, критическая. Уровень настроечных параметров по умолчанию, ниже нормы. Текущая эффективность работы 9%, критическая. Требуется провести срочную адаптацию и настройку модуля под ментофизические параметры реципиента. Ментальный портативный модуль вероятностного анализа и моделирования, серия VMOD 7MK, с расширенным функционалом прогнозирования ситуации. Степень интеграции 40%, ниже нормы. Степень адаптации, адаптация модуля под реципиента произведена лишь частично, задействован лишь визуально-смысловой интерфейс. Критическое, необходимо произвести адаптацию модуля в ментальное поле реципиента. Уровень настроечных параметров по умолчанию ниже нормы. Текущая эффективность работы 7%. Критическое. Требуется провести срочную адаптацию и настройку модуля под ментофизические параметры реципиента. Малоиндивидуальный нейроискин, серия ШИЗА 3МК. Степень интеграции не завершена, критическое. Степень адаптации, адаптация модуля под реципиента произведена частично, задействован лишь визуально-смысловой интерфейс. Критическое, необходимо произвести адаптацию модуля в ментальное поле реципиента. Уровень настроечных параметров неизвестен, интеграция полностью не завершена, критическое. Текущая эффективность работы 2%, критическое. Требуется произвести интеграцию и адаптацию модуля, а также последующую его настройку под ментофизические параметры реципиента. Да, судя по всему, все, что я себе запихивал в голову, делал это абы как, и не факт, что все это работает правильно. К тому же о 9 днях, когда я прочитал этот отчет, медицинский комплекс, возможно, и не ошибался. Но пусть там будет не 9 дней, но с тем количеством косячных установок, скопившихся в моем разуме, долго мне уж точно не протянуть. Мозги может снести напрочь. Однако и это еще не все. Боевой симбиот класса S7, серия «Живучий 4». Степень интеграции 100%, оптимальная. Степень адаптации. Адаптация модуля под реципиента не завершена. В процессе длительность адаптации вычисляется. Уровень настроечных параметров выставится только после завершения периода адаптации. Режим ожидания. Текущая эффективность работы не используется. Режим ожидания. Требуется завершить полную адаптацию симбиота и провести последующую его настройку под метафизические параметры реципиента. Вот теперь все. Хотя нет, это, оказывается, закончилась только первая страница. Дальше пошли рекомендации по устранению большей части обнаруженных проблем. Начиналось все с приведения моего тела в надлежащую форму. Приведение текущего состояния организма пациента в его оптимальную форму. Выравнивание интеллектуального, психофизического и энергетического баланса. Запустить? Отменить? Пока это первый шаг. Все последующие неактивны, хотя, похоже, они и сработают, как только завершится первый. Как я понимаю, идет последовательная отработка всех необходимых шагов. И как? Мне это нужно? Да черт его знает. Однако восстановление работы той же нейросети стояло чуть ли не следующим шагом после тех процедур, что обещали провести с организмом. Ладно, что мы можем сделать? Да все просто. Попытаться узнать, что мне это даст и какие из этого будут последствия, ну и, кроме всего прочего, сколько и чего на это потребуется. Кстати, а этот симбиот, о котором говорила Аграфка? Да, его установку или внедрение я вообще смогу провести только по завершении всех остальных шагов, но, судя по всему, делать нечего. Тогда приступим к вопросам, и первый и самый важный из них — что же мне это даст? Блин. Но нашел у кого спрашивать. Комплекс, похоже, мне выдал исчерпывающий ответ. Только он был мне совершенно непонятен. Опять та же таблица с параметрами. Но подсвечены те из них, которые перешли в зеленое состояние. Получается, я вернулся к тому, с чего начал. К тому, что мне ничего не понятно и неизвестно. Сколько времени потребует эта процедура? Ну, тут ответ был четок. 12 часов. В каком состоянии я буду находиться? Первичное отключение сознания на 32 минуты для первоначального запуска процесса восстановления организма и перевода его работы в фоновый режим. Ничего страшного, можно и попробовать. Только сначала я, пожалуй, заберусь повыше. Я собрал медицинский комплекс, убрал его в пространственный карман и потопал к той скале, с которой мы следили за аномалией. 12 часов спустя. Честно говоря, я ожидал от этого комплекса чего-то такого неординарного, но в действительности мне просто необходимо было находиться не далее, чем в 4 метрах от него для нормального функционирования процесса восстановления или частичной перестройки моего тела. Когда он закончил, я не ощутил в себе никаких особых внутренних и не обнаружил внешних изменений. Правда, посмотрев на результаты, выданные аппаратурой по завершению работы, убедился, что теперь все параметры отсвечивают зеленым цветом. Но коль никаких отрицательных изменений я не почувствовал, и плохо мне от этого не стало, я посчитал результат работы этого медицинского комплекса положительными и перешел ко второму пункту — к настройке функционирования этой самой нейросети. Первоначально там было лишь предложение провести дальнейшую инициализацию еще не подключенных модулей, а также их более органичную адаптацию в структуру моего ментоинформационного поля, на что я уже хотел согласиться, как обратил внимание на небольшую сноску. Провести проверку на наличие в базе данных биомедицинского комплекса новых модификаций данного типа нейросетей. Я, естественно, согласился. Ведь ничего устанавливать мне не предлагали, а хотели лишь пошерстить базу самого комплекса на предмет поиска подходящего материала. И что меня немного удивило, такие нейросети нашлись. Тактик 45-46, стратег 47-МК. И последней шла какая-то совсем непонятная. Ведун 1-ЭКС. Ну и дальше предлагался выбор. Произвести модернизацию текущей нейросети. Следовало указать, в какую из доступных. Перещелкивая между ними, я обратил внимание на изменение двух параметров. Первым было время модернизации. На тактика 45-46 требовалось чуть больше часа, на стратега 47-МК — 2. А вот на этот непонятный ведун 1-ЭКС сразу 10. Даже исходя из времени, было понятно, что будут производиться значительные изменения. Однако, что еще более интересно, Это второй параметр, который, похоже, был как-то связан с синтез массы, загруженной в медицинский комплекс. В первом случае использовалось всего чуть больше грамма, во втором — полтора, а в последнем — полностью весь ее запас. А, как я понял, это что-то около 250 граммов. Тут не было никакого сомнения, что я выберу. Но столь кардинальные изменения меня очень смущали. И обратиться за советом мне было не к кому. Хотя, почему бы не связаться с аграфами и не узнать у них? По крайней мере, они в этом должны разбираться гораздо лучше меня. Но вот с кем? Да тут не имеет особого значения, как я понял. Обо мне там знают не все, а только это какая-то координационно-спасательная станция. Вот пусть и выполняет свои функции. Притворюсь тем, кому нужна помощь, и попробую проконсультироваться у них по данному поводу. А почему нет? Но как с ними связаться, мне неизвестно. Правда, в прошлый раз хватило моего желания, чтобы удержать канал. Возможно, и сейчас, чтобы с ними связаться, будет достаточно желания, переданного медицинскому комплексу. Конечно, я не уверен, что попаду на тех же, кто со мной общался, но это все равно лучше, чем ничего. По крайней мере, не буду гадать на кофейной гуще, а начну отталкиваться от хоть каких-то более реальных фактов. Ладно, попробую. Подключить канал связи с последним местом соединения. Отдал я распоряжение комплексу. Так было проще. Тем более, он и так все прекрасно понял. Прошло несколько минут, и на меня смотрит несколько удивленное лицо молодой аграфки. «У них там что, мужиков совсем нет? Страна амазонок?» — мысленно усмехнулся я и произнес. «Привет!» «Звездное Содружество, Империя Аграф, один из окраинных секторов, координационно-спасательная станция». Кирая не попала на спасательный корабль, отправившийся проверять один из секторов, где пропала какая-то научная экспедиция. А вот Классая оказалась там. И все благодаря тому, что вызов из того сектора поступил как раз в ее смену и на ее дежурный пост. Поэтому Кирая сидела и скучала без своей подруги, занять себя было абсолютно нечем. Даже с поста не отлучишься. Станцию в связи со спасательным вылетом перевели в режим боевого дежурства. «Неизвестный абонент просит разрешения на открытие входящего канала связи», — неожиданно раздался приятный голос диспетчерского Искина. Девушка поначалу даже не отреагировала на эту фразу, но, наконец, до нее дошло. «Кто-то пытается связаться с нами». И она быстро приняла входящий запрос. «Привет». С визора связи на нее смотрело лицо молодого парня в немного странной одежде, больше подошедшей бы для какого-нибудь театрального представления, чем космолетчику или жителю колоний. Они, насколько знала девушка, больше предпочитали технические комбинезоны, и практичнее, и намного удобнее. А у этого неизвестного, если Кирай не ошибалась, за плечами виднелись рукояти какого-то оружия, и если бы не абсурдность его внешнего вида, то аграфка голову могла дать на отсечение, что это рукояти мечей. «Да откуда же этот дикарь взялся?» — оторопело подумала она. Но быстро собралась. «Кого только не встретишь на просторах Содружества. И даже вот таких индивидуумов в средневековой доисторической одежде с муляжом холодного оружия за спиной. В том, что мечи могут быть настоящими, Кирая сильно сомневалась. Ну кто в здравом уме будет пользоваться этим анахронизмом прошлого, когда есть современное стрелковое оружие, намного более эффективное и смертоносное. Хотя, если подумать, не такое уж он и дикарь, коль смог связаться с ними. «Добрый день», — официально поздоровалась молодая графка, действуя по протоколу. Не зря их все-таки гоняли на занятиях. «С вами разговаривает лейтенант диспетчерского поста Кирая Снерк. Вы подключены к координационно-спасательной станции сектора номер 78 КНХ-567. Весь наш разговор ведется под протокол». Парень на это пожал плечами. «Да мне, в общем-то, все равно». Это его простодушие и немного глуповатое выражение лица, когда он совершенно не обратил внимания на столь серьезный факт, как протокол переговоров, ведь в этом случае любое его слово в будущем может быть использовано против него, а парень этого, похоже, не знал. Заставили девушку полностью расслабиться. «Деревенский уволень», — сообразила она. «Ничего серьезного собой не представляет». «Ну и откуда ты взялся на мою голову?» Только она хотела озвучить свои вопросы, как парень, взглянув ей в глаза, начал сам расспрашивать девушку. «Вы же спасатели. Немного простовато зачастил он. «Правильно? Я слышал, что где-то в этом секторе находится спасательная станция. Это так? По идее, у вас и медики должны быть. Они мне очень-очень нужны. Ну, или те, кто разбирается в нейросетях. Хотелось бы с ними посоветоваться. Это практически вопрос жизни и смерти». Девушка даже опешила от такой детской непосредственности и таких элементарнейших, нет, даже глупейших вопросов. «Естественно», — кивнула она, — «это же официальная спасательная станция Империи Аграф». Немного подумав и посмотрев на разулыбавшегося простофилю, чьи эмоции так и читались на его счастливом лице, добавила: «Я и сама дипломированный медик 5-го уровня». «Вот и замечательно», — обрадованно посмотрел на нее этот странный человек и пояснил: «Мне как раз очень нужна консультация такого умного и красивого медика». «Вы же красивая?» — бесхитростно вгляделся он в немного смутившуюся аграфку. «Я это прекрасно вижу. Значит, и помочь мне столь высококлассной...» Было видно, что этот деревенщина еле смог выговорить настолько сложное для него слово «специалист», и парень облегченно выдохнул, произнося это, «сможет без особых проблем». И он детскими доверчивыми глазами, переполненными надеждой и ожидания, воззрился на девушку. «Я попробую», — кивнула ему Кирая, мысленно удивляясь, как такие простаки на свете-то выживают. «Спасибо, спасибо», — закивал тот и начал быстро рассказывать, видимо, боясь, что девушка передумает. «Мне тут в руки попался один не очень новый медицинский комплекс, и я смог его даже запустить и активировать», — он всмотрелся в лицо аграфки и доверительно добавил. «Не поверите, но комплекс заработал». Кирая мысленно усмехнулась. С такой неимоверной гордостью этот молодой парень похвалился такой небольшой заслугой запустить комплекс. Да это можно сделать, изучив уже 1-й уровень базы знаний медицина или 1-й уровень базы спасатель. Для этого же недалекого человека уже это само по себе было огромнейшим достижением. Парень между тем продолжил. «Так вот, я решил проверить, работает он или нет». Махнул он рукой куда-то себе за спину, похоже, именно там у него и находился его медицинский комплекс. Но он и провел мою полную диагностику. А после этого обнаружил, что у меня установлена нейросеть, которую есть возможность модернизировать. Парень опять запнулся. Кирая усмехнулась. Еще одно сложное для него слово. Человек же продолжил. «Да ее более новые модели. Я проверил по всем выданным параметрам, в комплексе все необходимое есть. Ну вот». И он вопросительно посмотрел на девушку, будто этим уже все было сказано, и сейчас он ждет от нее какого-то решения. «Что вот?» — глянул он на него Кирая. «Я, если честно, вас не очень поняла». Хотя она догадалась, что парень, видимо, хочет узнать, сможет ли он сам провести модернизацию нейросети. Но тут никаких проблем нет. Если медкомплекс это выдал, то он это сделает в автоматическом режиме. Однако аграфке было интересно, как сформулирует свой вопрос этот простачок. «Ну...» Протянул парень и вновь детскими ясными глазами посмотрел на нее, силясь сложить слова в членораздельное и осмысленное предложение. «А, вот!» — наконец обрадованно воскликнул он и гордо взглянул на Кираю. «Я и хотел узнать, а это вообще можно делать, и насколько это может оказаться опасным для меня?» Графка улыбнулась. «Ну как этот человек может сделать что-нибудь сам, если он не знает даже таких элементарных вещей?» Она пододвинулась ближе к экрану. Хоть какое-то занятие, читайте развлечение, о котором она расскажет сегодня за ужином. Все не просто сидеть и таращиться в монитор весь день до конца дежурства. Первым делом тебе необходимо узнать степень совместимости нейросетей. Если она превышает 95%, то никаких проблем у тебя быть не должно. Сможешь это сделать? Весело поглядела она на парня. Кирая сейчас беззастенчиво над ним подшучивала. «Ну, как, спрашивается, можно выяснить степень совместимости двух совершенно неизвестных типов нейросетей, не имея соответствующего оборудования?» Парень же несколько опустошенным взглядом уставился в какую-то одному ему видимую точку, похоже, обдумывая ее слова. «Степень совместимости нейросетей», — пробормотал он. «Ну, я сейчас попытаюсь это сделать, только разберусь как». «Ну давай, давай», — мысленно усмехнулась девушка, однако одобрительно кивнула молодому человеку с экрана визора. «Пусть немного помучается, хотя было несколько других очень простых способов определения, подходит ли этому человеку нейросеть». Однако о них Кирая хотела рассказать чуть позже. К Конечно, сравнение уже установленной нейросети и той, что предлагает ему поставить медицинский комплекс, это наиболее надежный способ, но его просто так не выполнишь. А сейчас девушка развлекалась с интересом, ожидая, когда этот парень сдастся и признается, что не может этого сделать. «Степень совместимости 98%, — неожиданно ответил он, радостно посмотрев на Кираю. «Я нашел, вот написано. Степень совместимости 98%, — потыкал он куда-то пальцем, довольно скалясь с экрана. Кирая опешила от его ответа. Но как он это сделал? Ведь для этого необходимо как минимум нужное оборудование и изучение не менее 2 специализированных баз по медицине и нейросетям, — подумала она. Но этого улыбающегося во весь рот парня, похоже, такие мелочи совершенно не волновали. Он сделал то, что она сказала. Неужели этому увольню так повезло, что где-то в описании промелькнула эта информация, посмотрела Кирая на недалекого человека, который как маленький радовался найденной строке. Нужно это проверить, решила она и уточнила. Там точно есть подобный параметр сравнения нейросетей? Да, да, быстро закивал он и даже повторно зачитал. «Степень совместимости 98%». «Да», — несколько удивленно покачала головой девушка, — «это то, что и требовалось найти. И если эта информация верна, то данный тип нейросетей вполне взаимозаменяем». Парень смотрел на нее и хлопал глазами, пытаясь переварить ее слова. Кирая вздохнула. «Эту сеть тебе установить можно», — просто сказала она. «Я так и знал», — оживленно закивал этот. Девушка уже даже не знала, с кем сравнить этого простака. Немного подумав, и чтобы очистить свою совесть, слишком уж странно было то, что смог проделать этот, судя по всему, не очень далекий парень, Кирая добавила. «Но для надежности я предложила бы тебе выполнить еще пару простых замеров, которые подтвердят безопасность установки предложенной нейросети». «Да, конечно», — быстро снова закивал молодой человек. «Чем безопаснее, тем лучше. Голова — вещь хорошая». «Я ей ем 3 раза в день, а иногда и чаще». Кирая едва сдержалась, чтобы не засмеяться. «И этот человек собирается самостоятельно установить себе нейросеть. Цирк, да и только. Вернее, цирк-то уехал, а вот одного из клоунов они тут, похоже, забыли». «Ладно», — все-таки не удержалась и улыбнулась девушка. «Для проверки тебе нужно выяснить генотип, который поддерживается этой нейросетью, и сравнить его со своим. Что нужно сделать?» Обескураженно посмотрел на нее тот, с кем она разговаривала. «Что мне нужно проверить?» И он стал оглядываться, будто пытаясь увидеть этот самый генотип. «А где он?» — наконец спросил он. «Я его не вижу». Кирая рассмеялась в кулак такой непосредственности. «Прости», — извинилась она, заметив посмурневшее лицо парня. «Но ты его так просто не увидишь». «Угу, я уже понял», — буркнул тот. «Но мы тут разных академий не кончали, так что живем как можем». «Не обижайся», — махнула рукой Аграфка. Она совершенно не понимала, как этот парень вообще что-то может делать самостоятельно, но ей было интересно, что произойдет дальше. «Я тебе сейчас все объясню», — и вывела на экран типичную для расы людей геноцепочку. «Вот смотри, это такая цепочка данных. К примеру, для вас, людей, она должна выглядеть приблизительно так. В диагностической информации она должна присутствовать обязательно. Найди ее». И Аграфка переслала человеку небольшой пакет данных. «Найди нечто похожее в показаниях медицинского комплекса. После этого скопируй то, что нашел, и задай поиск по основным параметрам в характеристиках нейросети». Парень опять будто отключился. Возился он долго. Похоже, это было очень сложное, практически невыполнимое для него поручение. Однако, наконец, его взгляд прояснился, и он радостно посмотрел на Кираю. «Да, нашел!» «Есть такое, очень похожее, но не полностью. Есть какие-то отличия. Так и должно быть?» «Естественно», — откликнулась Кирая. «Все люди разные. Не может быть 2 одинаковых геноцепочек. Есть лишь некоторые участки, имеющие общую составляющую. Они и должны быть указаны в описании нейросети». Парень кивал, будто понимал. «Ты чего киваешь?» — неожиданно спросила у него Кирая. «Это да», — важно подтвердил он. «Все люди разные, тут согласен». Но потом вопросительно посмотрел на девушку. «Правда, я так и не понял, при чем тут это украшение?» «Какое украшение?» — удивленно взглянула на него Аграфка. «Ну это, как ее?» — почесал парень в затылке. «Цепочка, вот». «М-да», — пробормотала себе под нос Кирая. «Все несколько сложнее, чем я думала». Она посмотрела на парня. «В общем, забей», — Ты все правильно нашел. Так что по этому пункту все». Снова взглянула на радостное лицо человека, глядя на которое можно было подумать, что он сейчас чуть ли не весь космос пешком обошел. Так сложно ему давались эти ее наставления. Ну а графку они веселили, ей было забавно наблюдать за потугами парня. «Последнее, что ты должен проверить, это в описании нейросети найти ограничения по интеллектуальному индексу. Если твой чистый, без всяких надбавок, то можно ей пользоваться. Иначе придется сначала устанавливать имплантаты на интеллект». Парень помялся, а потом несколько смущенно признался. «Ну, я только вчера мылся, но я никуда не лазил и особо не вымазался». И он из-под лобья, будто признался в чем-то неимоверном, взглянул на еле сдерживающуюся аграфку. «Так что из-за этого мой интеллект грязный? Мне пойти помыться?» Кирая даже схватилась за кресло, чтобы не свалиться на пол. «Нет, просто протри голову чистой тряпочкой или лучше влажной салфеткой», стараясь сохранить серьезное лицо, ответила она. Парень опять радостно закивал, а потом картинка замерла. Прошло около 50 секунд, и вот он снова в эфире. «Все, готово, я все сделал», — и он показал на свою голову. «Я ее даже на всякий случай вымыл. Теперь-то он уж точно чистый». И он посмотрел на Кираю. «Так ты нашел параметр?» — спросила она у него. «Я его не терял», — искренне ответил он. «Может, у меня его не было?» А графка больше не могла сдерживаться. Она чувствовала, что еще пара мгновений общения с этим человеком, и ее просто разорвет от смеха. «Смотри параметр в результатах диагностики. Он так и называется — интеллектуальный индекс. Потом найди такой же в параметрах нейросети», — просипела девушка, глядя на простодушное лицо парня. На удивление, человек справился с последней задачей очень быстро. «Да, по этому интеллекту я тоже прохожу», — произнес он. «Ну тогда убедись, что у тебя хватит синтез массы для создания необходимой нейросети и модернизируй ту, что у тебя установлено. И еще», — Кирая уже строго посмотрела на парня, «не рекомендую тебе ею пользоваться в течение следующих 6-7 часов. Это грозит тебе осложнениями. Можешь за короткое время сильно поглупеть», — подколола аграфка, не удержавшись. Но, похоже, этот простак все воспринял за чистую монету. Он испуганно посмотрел на нее. «Спасибо», — искренне сказал он, — «я постараюсь». И еще раз взглянув на девушку, повторил. «Вы очень умная и красивая, как все настоящие блондинки. Спасибо вам за помощь». И отключился. «Почему он так сказал?» — удивилась девушка. И только тут до Кираи дошло, что она так и не узнала имени этого немного чудаковатого простофили, который вместо того, чтобы обратиться в любое более-менее нормальное медицинское учреждение, да хотя бы к ним на станцию, решился самостоятельно проводить модернизацию своей нейросети, да еще и с такими скудными данными. «Как он по интеллектуальному индексу-то прошел?» — подивилась она и поглядела на потухший экран. Ей действительно будет чем развеселить сегодня девушек в столовой. Такие истории превращаются в байки, которые потом ходят по станции годами. «Да, кстати», — и девушка оторопела, уставилась на экран связи. «Откуда тут вообще взялся человек? Это же территория империи Аграф». Это был первый разумный вопрос, который она должна была задать ему, как только он с ней связался. «Как это я у него не спросила?» — удивленно подумала Кирая. Но этот парень выглядел настолько нелепо, простовато и глуповато, что она, глядя на него, забыла об основных инструкциях, которым необходимо было следовать. «Да», — мысленно протянула она, — «ну и достанется же мне». Молодая графка перевела взгляд на экран навигационного Искина. «Хоть координаты его вызова засечь успели», — констатировала она. «Будет чем оправдаться». Но только взглянув на них, она поняла, что, похоже, оправдываться ей все же придется, и не только за них. У нее перед глазами находились координаты сектора, куда несколько часов назад отправился их спасательный корабль. Девушка изумленно взглянула на диспетчерскую консоль, с которой на нее смотрело лицо этого парня. И почему-то сейчас он не показался ей настолько простоватым и глуповатым. «Умная, красивая, как и все блондинки», — мысленно повторила она, глядя на свое отражение. Что он имел в виду? Ответа у нее не было. Но через час, когда она будет сдавать смену вышестоящему офицеру, ей в красках обрисуют, что могла означать эта фраза. И ошибутся не сильно. Материк, лес у реки. Примерно полчаса спустя. Ну что я могу сказать? Спектакль удался на славу. Конечно, будь там Станиславский, он сказал бы свое знаменитое «не верю». Но на мое счастье, на диспетчерском посту станции оказалась какая-то молоденькая агравка, и она прекрасно повелась на мою игру. Хотя я сам прекрасно видел, что переигрываю. Но коль уж пришлось выбрать образ туповатого увольня-простофиля, то и придерживаться его нужно было до конца. Правда, под конец разговора я все же не удержался и послал ей в ответ свою шпильку, которая, правда, была понятна лишь мне, так как умненьких и красивых блондинок я, к своему немалому удивлению, уже повстречал такое большое количество, что впору задуматься о правомерности этого юмора. Видимо, он не для этой реальности, как, впрочем, и многие законы древних, мысленно усмехнулся я. Но главное, девушка поделилась со мной информацией, которая была мне так необходима, но сама, купившись на мой образ, позабыла о своих обязанностях. Так что сейчас я мог спокойно продолжить заниматься вопросом преобразования и модернизации нейросети. И естественно, коль никаких противопоказаний не было, а по всем параметрам она мне подходила, то я ее и решил установить. Вернее, в нее решил преобразовать ту, что была уже мне установлена. Сколько это займет времени, я и так уже знаю, это те самые 10 часов, но как будет проходить этот процесс и в каком состоянии в это время буду пребывать, я пока не знал. Но это не проблема. Мне есть кому задать вопрос на эту тему. Комплексу. Естественно, о самом процессе он мне ничего сообщить не смог, но насчет состояния было два варианта. И 10 часов — это не самый длинный период. Только, так сказать, ускоренная установка и модернизация. А было еще и расширенное преобразование. Когда я запросил, что оно выполняет, то оказалось, что на первом этапе идет модернизация моей настоящей нейросети в нейросеть серии «Ведун-1 ЭКС», а дальше уже ее собственное преобразование в некую расширенную модификацию «Ведун-1.1 ЭКС». По сути, на этом все работы и заканчивались. Только вот первый этап длился 10 часов полностью моего бессознательного состояния, и второй — еще 5. Однако в перерыве между ними мне будет необходимо произвести замену картриджа синтез массы, позаимствовав его в модуле преобразователя вещества в синтез массу. Итого у меня получается 15 часов беспамятства. И все это время я буду совершенно беззащитен, что меня совершенно не устраивает. Так, есть идея. Коль мне валяться столько времени безвольной тушкой, то желательно, чтобы эту тушку не нашли. Накладываю на себя защитный кокон и маскировочное поле. Теперь я совершенно незаметен со стороны, но, черт меня, перестал видеть и медицинский комплекс. Кстати, а после какого плетения? Ну, это неудивительно. После плетения, замаскировавшего мое ментоинформационное поле. Но ведь я могу наложить его не только на себя, но и на некую область вокруг. И что у нас получается в этом случае? А получается замечательная вещь. Комплекс меня полностью видит и может со мной работать. Так, теперь следующий этап. Я 15 часов буду находиться в его полном распоряжении. Сможет ли он хотя бы часть операций выполнять параллельно, а не последовательно? Оказывается, нет, не сможет. Все настройки нейрооборудования необходимо производить под конечную нейросеть. А пока она не установлена и не настроена, то и другие нейромодули настраивать смысла не имеет, это только заставит выполнять двойной объем работы. Значит, придется ограничиться лишь нейросетью. Но были еще симбиоты, и они никак не связаны с нейросетью и другими ментальными образами. И тут я смогу запустить внедрение того симбиота, схему которого передала мне Классая, правда, лишь на второй фазе настройки нейросети. Что интересно. Мой биомедицинский комплекс распознать его не смог, а значит, он не так всесведущ относительно возможностей аграфов, как я думал изначально. Синтез массы на это внедрение должно хватить с избытком. Тем более на симбиоты ее требуется не так и много по сравнению с той же нейросетью. Так что работаем. Активирую защитно-маскировочное поле на камне, накладываю на себя поле подавления колебаний. Все, теперь я в относительной безопасности. На анализатор... В этот период надеяться не стоит, а потому я завязываю плетение лишь на себя. Когда очнусь, если буду в состоянии, то отключу его. Вдохнув и выдохнув пару раз, отдаю медицинскому комплексу команду начать установку. И мгновенно проваливаюсь во тьму. 15 часов спустя. «Обновление нейросети завершено», — разбудило меня сообщение, появившееся в моем сознании. «Ну и чем ты отличаешься от того аналитика, что сидел у меня в голове до этого? Что-то никаких изменений я не вижу. Все тот же интерфейс, те же настройки. Что нового-то?» И будто мне в ответ появился запрос. «Загрузить ознакомительную базу знаний по работе с нейросетью Ведун 1.1 ЭКС». «Загрузить, соглашаюсь я, интересно же, что это». «Да и впервые мне что-то установленное в мою голову само предложило загрузить. Несколько мгновений вижу, как небольшой индикатор ползет справа налево, и через пару секунд возникает ответ нейросети. База знаний установлена». «И что, я теперь знаю, как с ней работать? С нейросетью?» И к своему удивлению понимаю, что вообще-то да, вполне знаю. Знаю, для чего она предназначена, и какие функции в нее прошиты, и что она там делает, и как наиболее оптимально ее настроить именно под себя. Но что самое интересное, я знаю и то, что к этой нейросети прилагается в комплекте некий список баз знаний, и этот список сейчас выведен в мое сознание. Эспер. С 1 по 9 уровни. Ментальное моделирование. С 1 по 7 уровни. Тактика боя и применение ментального воздействия. С 1 по 5 уровни. Диверсионная деятельность, проводимая ментооператором, с 1 по 7 уровни. Артефакторика, с 1 по 7 уровни. Не очень понятно, но по списку можно догадаться, что эта нейросеть предназначалась для ментооператоров, кто они такие, которые, по всей видимости, выполняли различную диверсионную деятельность. «Это что, маги-диверсанты?» — удивленно подумал я. «Похоже на то. Так, что по самой нейросети?» «Все верно. Она была заточена под создание, быструю адаптацию к тем или иным условиям и преобразование под различные нужды всевозможных ментальных модулей. Стоп, но это же нейросеть! Тьфу ты! Мой аналитик! Это же разработка древних! На основе чего-то, доставшегося им от предтеч!» «Так и есть», — подтвердили мои выводы, всплывшие в голове знания. «И тут ничего не поменяли. Мой вариант, наоборот, представляет собой более сырую, приближенную к оригиналу модель. Оказывается, аналитик, ну или тактик, был более урезанной версией первоначального варианта. Стратег — его более расширенная версия. А этот ведун — тот самый оригинал, который когда-то и раскопали древние на одной из планет и который потом достался аграфам. Кстати, они их тоже считали древними». «Получается, эту нейросеть они в чистом виде оставили специально для экспериментов. Это тот самый тип нейросети, что и был когда-то обнаружен, в том виде, в котором его и нашли. Так что тут в основе нейросети не одна из разработок древних, вернее, предтеч, а ее оригинал. И он у меня сейчас в голове, даже без адаптированного интерфейса. Хотя нет, интерфейс сохранен, и его можно подключать и отключать по своему желанию, когда мне это потребуется, а не как в моей старой нейросети. Пусть будет так, аналитик канул в лету, и теперь у меня в голове сидит ведун. Он был вшит по умолчанию, и этого уже не изменить. Так, накопленную нами базу сохранили. Кроме того, в этой нейросети есть какая-то и своя база данных, с которой сейчас происходит плотная интеграция той информации, что была получена уже мной самостоятельно. Ну что же, это уже хорошо. Но пока оставим изучение этой нейросети на потом. У меня еще порядка суток до того момента, как нужно будет продолжить следить за Архангелом и Высшим. Сейчас следует заняться дальнейшими рекомендациями, выданными комплексом. Но тут не оказалось ничего сложного. С установкой новой нейросети он просто переподключил все модули к ней. А я ведь даже и не заметил, что они отвалились, и произвел их настройку. Интеграция и адаптация мента-модулей с моим мента-информационным полем должна завершиться через 4 часа. По сути, в настоящее время мне не было необходимости работать с этими модулями через интерфейс нейросети. Я могу подключаться к ним напрямую. Ну и последними стали симбиоты. Сначала мы разобрались с тем симбиотом-помощником, которого внедрил мне медицинский комплекс. Он и правда занимался постоянным отслеживанием состояния моего организма и работая всех остальных мента-модулей, нейросети или любого другого нейрооборудования, которого у меня не было. А еще он ускорял процесс адаптации, приспосабливая к новым объектам мое ментоинформационное поле. И тут он оказался незаменим при адаптации живучего. Вместо 6 заданных месяцев тот должен был выйти в активную фазу работы уже через 2. Все эти манипуляции и настройки у меня заняли оставшуюся половину дня и ночь. Пора было спускаться в большой мир и идти к своим, чтобы рассказать им о том сюрпризе, который их вскоре ждет. Но перед этим неплохо бы послушать, что же узнал Вестник, что он сообщил владыке. Удаленный район, небольшая поляна, побережье реки. В то же время. Ночь. Вечная ночь. Тьма и сумрак вокруг. Ага, как же. Мрак и тьма пропали. Еще когда мне подарили симбиоты. Но с тех пор, как надо мной потрудился медицинский комплекс, что-то все-таки кардинально во мне изменилось. В первый день я этого просто не заметил. Но сейчас тьмы не было. Да и опасности тоже. Я чувствовал все, что происходило вокруг. Не только вокруг меня, но и вокруг тех, за кем я следил через плетение, внедренное в бластер киборга. Биомеханический объект. Точные ТТХ вычислены и занесены в базу знаний. Опасность представляет только 7 штук при согласованном атакующе-защитном воздействии. Вооружение. Плазменный бластер. ТТХ вычисляются. Биологический объект. Условное обозначение «Архангел». Степень потенциальной угрозы выясняется. По предварительным данным не превышает средней. Биологический объект. Условное обозначение «Высший». Степень потенциальной угрозы неизвестна. По предварительным данным максимальная. Избегать прямого контакта. Итак, на каждый объект, попадающий в мое поле зрения. Но это пока я не додумался отключить визуальное протоколирование. Я темной одинокой фигурой сижу у кроны ближайшего к поляне высокого дерева. Со стороны кажется, что мой взгляд направлен в пустоту. Но на самом деле я оцениваю и рассчитываю различные варианты, которые возможны при дальнейшем развитии событий. Так, а это что-то интересное. Раньше я за собой подобного не замечал, но теперь я и через это следящее плетение могу оценить ауры своих противников. Но что еще важнее, там кроме двоих есть еще кто-то третий. И вот этот третий мне показался смутно знакомым. Где я мог его видеть? Непонятно. Да и с первыми было что-то не так. Но я не мог разобрать, что. В базе не было похожих аур. Они лишь показались мне знакомыми, но с чем я их мог бы сравнить, вернее, с кем? Я еще раз вгляделся в две ауры. Не может быть. Я видел такую же ауру, но принадлежала она другому человеку, точнее, существу, как я сразу не сообразил. Дора и ее отец. Драконы. Те драконы, с которыми я познакомился на Ариане. И эти кто-то из их племени. Но кто? Кажется, мне есть что спросить у них. Слишком просто драконы проходят сквозь миры. Меня и тогда это удивило. Возможно, подобным качеством обладают не только мои знакомые, но и эти. Так что и в этом темном странном мире меня опять свела судьба с драконами. Но сейчас мы стоим по разные стороны баррикад. И они собираются запустить на меня ничего не подозревающего вестника. Ну ладно, встретим удар и отобьем. Хорошо, что дракон выдал себя, когда, раскрывшись, постарался найти мое следящее плетение и близко поднес бластер к своему ментоинформационному полю. Это позволило хорошенько рассмотреть его. Правда, и откатом по мне ударило «будь здоров», и я не смог рассмотреть второго дракона. Но, думаю, теперь, если встречу любого из них в обычной ипостаси, то сумею узнать. Но главное, я определил место, где находилась резиденция этих драконов и куда отправился Вестник. Сравнив эти координаты с тем местом, куда собиралась попасть Терея, я почему-то и не сильно удивился. Видимо, судьба у меня такая, усмехнулся я и тихо пробормотал. Ну, чего-то подобного и следовало ожидать. Вот и получается, что девушку к ее непонятным повелителям, которые правят этим миром, мне придется сопроводить чуть ли не до самого порога. «Значит, мне с вами по пути даже больше, чем вы предполагаете», — произнес я и мысленно добавил, «правда, не уверен, что все это правильно, и тебя вообще стоит впутывать в это дело. Ведь, похоже, я прекрасно знаю, кого ты там встретишь». Я поднялся и направился к реке. Нужно успеть добраться до корабля и пригнать его сюда. До прилета Аграфок у меня 5 дней. В этом месте я пробыл больше 2 суток из тех 7, что они должны потратить на дорогу, чтобы попасть в наш сектор». Я так понимаю, это какая-то область космического пространства. Сейчас мне необходимо вернуться туда, где меня ждали. Как я понимаю, время нашего путешествия может значительно сократиться, если, конечно, мне удастся договориться с Классаей и ее тетей. Ну, а может, и не удастся. Кто его знает, как сложится судьба. Я вообще так и не понял, какой интерес у аграфов к этому сектору. Не та же глупая отмазка, что они разыскивают здесь какую-то пропавшую экспедицию. Если хотели бы, давно просканировали бы этот сектор сверху донизу, так что подоплека нашей встречи может иметь совершенно иной характер, и как бы он не был связан с тем, что с моей копией в их вселенной была знакома мать девушки. Остается только гадать и ждать.